Глава 12. Месть. Я выругался и вылез из машины. «Пусть все покинут бункер», — отдал указание я. «Уже там остался только он», — ответил Рафаэль. «На каком уровне?» «На 32-м. Забаррикадировался рядом с системой управления». «Жди в меня в машине», — указал я Лавине, на что девушка охотно кивнула. Мы подошли к входу в бункер, и я велел Рафаэлю отвезти меня куда нужно. Спуск занял не больше 10 минут. Мы оказались в длинном коридоре, где ученый показал мне потайную дверь. Он за этой стеной. Там спрятан центр управления, к которому имели доступ только члены совета. «Ясно. Отойди подальше. А лучше вообще иди к лифту, я разберусь». Ученый кивнул и скрылся из виду. «Ненавижу потайные двери». Но деваться было некуда. Надо было вытаскивать Кахаэля, пока он ничего не натворил. Стоило мне об этом подумать, как раздался его голос из громкоговорителя. «Убейте мутантов, иначе я запущу систему самоуничтожения. У вас осталось 10 минут». Вот же урод. Мне от злости захотелось пробить стену кулаком. Но пока я еще не научился пробивать толстостенные металлические стены. Это пока. Поэтому окружил себя куполом и создал в руке небольшой заряд. По моим расчетам, его должно было хватить на стену. Но сам центр управления задеть не должно. Когда частицы в руке уплотнились, одной силой мысли направил их к стене. Раздался взрыв. Но купол поглотил взрывную волну, и куски металла упали мне под ноги. Я забрался в брешь и увидел сидящего перед мониторами парня. Противогаза на нем уже не было, так что я узнал Кахаэля по фотографии из его личного дела. Он держал дрожащую руку над клавиатурой. «Только посмей, и я буду убивать тебя долго и мучительно». Рука парня дрогнула. Пришлось действовать быстро. В одно мгновение окружил его куполом из радиации и не позволил пальцу коснуться клавиши, которая, по всей видимости, и запускала систему самоуничтожения. Кахаэль застыл, точно статуя. Не мог даже губами пошевелить, но из глотки доносились невнятные стоны. А я продолжал нагнетать радиацию. И так до тех пор, пока его кожа не почернела. Отодвинул мертвое тело от стола и убрал купол. И сам удивился, когда его тело обратилось в прах. Это же сколько энергии я в него вложил. Впрочем, неважно. Он уже мертв, а всю радиацию я заберу с собой. Так и сделал. «Больше угрозы нет», — сообщил я Рафаэлю. «Спасибо, Мор. Одним спасибо не отделаешься. Я еще свяжусь с тобой для переговоров». Ученый кивнул. Я вернулся в машину и завел ее. Мотор загудел. Медленно вывел джип из лагеря и затем вдавил педаль газа на полную. Так хотелось скорее вернуться домой. Если, конечно, то место, где нас приютили, можно назвать домом. У меня не было уверенности ни в чем. Мы не сводили взгляда с дороги. Начало стремительно темнеть, и плутониевая пустошь вновь раскрывалась своими красными огнями. Я гнал около 70 км в час, столько, сколько могла машина по пересеченной местности. Благо, места здесь были хорошо изъезжены, но нас все равно периодически потряхивало, так же, как было на пути к бункеру. За последние дни навалилось столько проблем и опасностей, что я даже сейчас не мог успокоиться. Интуиция бушевала, но она часто меня подводила в обоих мирах, так что я не особо к ней прислушивался. Но она создавала щемящее чувство в груди. Мне удалось от него избавиться, только когда я на всякий пожарный окружил себя, Лавину и Урана радиационными куполами. «Ты что-то сделал?» Лавина насторожилась и повернулась ко мне. «Да, ты чувствуешь? Воздух вокруг меня уплотнился. Мне душно. Верни все как было», — раздраженно попросила она. «Это для твоей же безопасности. Открой окно на полную и дыши себе». «Ага, чтобы одна из тех светящихся мошек ко мне залетела». Впереди в самом деле вокруг растений кружили странные насекомые, светящиеся красно-оранжевым, чуть светлее, чем местная флора. Издалека было сложно рассмотреть, на кого они похожи. Скорее всего, на мух, как и предположила Лавина. «Я жду», — девушка попросила настойчивее. Я не хотел оставлять ее без защиты, хотя и не мог толком объяснить, почему. «Как приедем в город, уберу», — твердо сказал я, — «и не обсуждается». «Да ты издеваешься», — Девушка повысила голос. Но возразить я ей уже не успел. Стоило мне притормозить перед поворотом, как машина взорвалась. Прямо на ходу. Джип подбросило в воздух на целый метр и перевернуло. Я 100 раз пожалел, что не пристегнулся. Голова ударилась о лобовое стекло, но купол спас меня от сотрясения. Машина упала и покатилась по склону. Нас бросало то вверх, то вниз, и тело в каждый раз останавливалось в каком-то сантиметре от поверхности. Лавина вспомнила все матерные слова, что только придумало человечество. А я за время падения интуитивно сообразил парочку новых. Джип остановился падать вверх колесами, когда уперся в какой-то валун. Стекло с моей стороны давно разбилось, так что это столкновение оставило лишь очередную вмятину. Машину и без того смяло в хлам, так что уже все равно. Главное, защита нас спасла и от огня, и от падения. «Ты как?» — спросил я у девушки, пытаясь рассмотреть ее в темноте. Насыщенная плутонием трава вокруг давала мало света. «Я найду того, кто это сделал. Заморожу и разнесу на мелкие куски. Мне кажется, тот, кто это сделал, уже мертв. Я говорил спокойно. Страх исчез, когда машина остановилась. «Можешь выбраться? С моей стороны камень». Я встал там, где раньше было лобовое стекло, которое напрочь выбило при первом приземлении джипа. «Нога застряла», — простонала девушка. Ее сиденье сместилось вперед при падении, поэтому она до сих пор висела вниз головой. Будь лавина обычным человеком, то без моей защиты из хорошо уплотненных частиц вокруг ее бы располовинило. Либо сжало бы органы живота так, что это неминуемая смерть. Благо, лавину прижало тогда, когда она в перевороте выпала из кресла в момент удара о землю. И в заточении оказалась лишь одна нога, а не половина тела. Но нам в очередной раз повезло. Ха! Такое себе везение, конечно, когда взрывается заложенная в машину бомба. А больше ничем этот взрыв не объяснить. Но мы остались живы, а это уже неплохо. Я поищу фонарик, не дергайся. Убери свои волосы, а то ни черта не видно из-за них. Лавина собрала свои длинные белоснежные волосы в хвост и подняла. Тогда я смог найти бардачок. Карта, аптечка, дозиметр. Я доставал и перечислял. Черт, у планшета экран разбился. Тоже мне велика беда. Их в фургоне еще полно. У меня нога уже онемела. Давай быстрее, пожалуйста. Да ищу я, ищу. Я вывалил из бардачка все. Нашел. Я посветил наверх. Надо его как-то разжать. Сзади диван тоже примяло. Да. Умеешь ты внушать оптимизм, фыркнула девушка. Ну, сорян, я не автослесарь. Да вылези ты и попробуй дверь открыть. Я шумно выдохнул и нагнулся. Хотя на джипе и было написано «джип», на вид он скорее напоминал продвинутую версию военного УАЗа. Потолок был высокий и, на удивление, крепкий. Его не примяло к земле, поэтому я пролез через отверстие для лобового стекла наружу. А вот открыть смятую дверь со стороны лавины, да еще под пристальным взглядом девушки, оказалось практически невыполнимой задачей. Будь у меня лом, я бы попробовал по старинке, но его не было. «А ты можешь заморозить дверь?» Меня осенило. Девушка хмыкнула, но ответила. «Я могу заморозить все, до чего могу дотронуться. Или с чем ты связываешь меня радиацией?» «Так давай». Я отошел на 3 метра от машины. Не прошло и секунды, как дверь покрылась инеем и промерзла. С разбегу я ударил ее ногой. И, как ожидалось, петли не выдержали. Смятая ледяная дверь отворилась, и я осторожно отодвинул ее подальше ногой. Помнил, что бывает, если касаться творения лавины руками. Одного обморожения мне хватило. «Может, и сиденье заморозишь?» — спросил я у висящей девушки. «Вот ничего ты без меня не можешь», — сказала она и прижала руки к удерживающему ее сиденью. Видимо, девушка перестаралась и заодно заморозила добрую половину машины. «Эх, жаль, молотка нет», — иронично посетовал я, на что лавина закатила глаза. «Сейчас найду что-нибудь потяжелее». Я посветил фонариком на траву под ногами. Луч света метался туда-сюда по оврагу, пока не наткнулся на камень размером с мою ладонь. «То, что надо!» Я поднял его и вернулся к машине. Со всей дури ударил булыжником по сиденью. И так несколько раз, пока ледяное изваяние не покрылось мелкими трещинами. Когда оно стало осыпаться, я подхватил лавину за руки и вытянул из плена. Под тяжестью девушки упал на светящуюся траву, а она прямиком на меня. Мы лежали так пару прекрасных минут. Мы были вместе, и нам ничего не грозило. «Может, отпустишь меня?» — задорно поинтересовалась девушка. От девушки веяло холодом, но не леденящим, а приятным, подобно горной свежести. И это лишь раззадоривало меня. Лавина перевернулась и впилась в мои губы. Этот поцелуй был полон страсти и холода. Две контрастные стихии слились воедино. И нам было хорошо. Настолько, что на какое-то время мы позабыли про все беды недружелюбного мира. Послышался скрежет когтей по металлу, а затем из машины донесся протяжный стон. Я мигом поднялся и оделся. Дверь багажника была смята, и щели, где раньше располагалось заднее стекло, на меня смотрели радостные глаза Урана. Увидев меня, волк тут же позабыл о всех бедах. Ведь главное, что его не бросили. «Потерпи, дружище», — ласково сказал я ему. «Сейчас придумаем, как тебя вытащить». «Да давай так же заморожу», — предложила девушка, накидывая на себя куртку-камуфляж. Волосы ее были помяты, из них торчали светящиеся травинки. Но улыбку от спасения не смогла скрыть даже эта темная ночь. С дверцей багажника пришлось повозиться. Уж слишком сильно помяло ее, причем в нескольких местах прямо по форме тела Урана. Защитный купол хорошо сработал. Если бы не моя паранойя, то мы все были бы уже мертвы. Где-то через полчаса общих усилий нам удалось вызволить Урана из плена. Волк выскочил, сразу начал радостно бегать вокруг нас, виляя хвостом. Все-таки я очередной раз убеждаюсь, что по повадкам он больше похож на собаку. Но у меня не поворачивался язык такую махину псом назвать. Мы поднялись из оврага и вышли к дороге. Прицеп оказался цел, во время взрыва трос сгорел. И фургон лежал рядом с дорогой, повернутый на бок. «Но мы его явно не дотащим», — иронично высказался я. «А я-то думала, что к Урану привяжешь, и будет у нас вместо лошадей», — рассмеялась лавина. «Да я бы прицепил», — усмехнулся я. «Но зачем? Если, конечно, у тебя нигде не припрятана упряжка по размеру Урана». Волк смотрел на нас с прищуром, отчего стало еще смешнее. Я погладил его по загривку и успокоил. «Да не бойся, мы же шутим!» Вместо ответа Уран раскрыл пасть и высунул язык. Ему нравилось, когда я чесал его за ухом. «Ну что, пешкодрапом, дня за два уж дойдем», — предположил я. «Надо еды и воды взять. Посвети, я найду», — попросила лавина, отстегивая брезент прицепа. «Хорошо, что хоть тут не было смятой двери. Мне уже хватило их на сегодня». Мы собрали столько припасов, сколько смогли унести. Жаль, что нет ранца на Урана. Он бы точно килограммов 100 унес и даже не почувствовал бы. И пошли по дороге. Плутониевая пустошь светила красными красками, но радиоактивное свечение не освещало округу. Благо, хищников поблизости не было. «Днем надо искать место для сна. Сейчас все равно ничего не видно», — констатировал я. «Вряд ли ты сможешь найти что-то удобоваримое в этом поле. Предлагаю идти, пока кого-то не начнет рубить, а затем спать по очереди». «Да, Уран, тебя это тоже касается». Волк в ответ навострил свои уши, давая знак, что понял. Я давно приметил эту реакцию Урана и сейчас в очередной раз убедился. Возможно, это животное будет умнее нас. Жаль, говорить не может. «Хорошо, скажи, как устанешь». — согласился я с предложением девушки. «А с чего ты взял, что я первой ныть начну?» — насупилась лавина. «Я хотел сказать, что девушки — слабый пол, но осекся. Лавина точно не была слабой, и не раз это доказывала за последние дни. Иной раз выносливости и ярости в ней было больше, чем в некоторых мужиках». «Язык прикусил», — язвительно продолжила девушка. «Да вот перевариваю. Погоди, сейчас новый отрастет», — усмехнулся я. «Ой, смотри, что это в небе?» Она ткнула пальцем вверх. Я напрягся, вспоминая, что было, когда она в прошлый раз так говорила. Но на этот раз зеленого метеорита в небе не наблюдалось. «Это же...» У меня не нашлось слов. «Феникс!» — восхищенно произнесла лавина. «Огненный феникс!» «Скорее, радиоактивный!» Она ткнула меня кулаком в плечо. Опять ты всю романтику убиваешь. Романтика постапокалипсиса. Тебе самой не смешно от того, как это бредово звучит в нынешних условиях?» «Нет», — серьезно ответила девушка. «А ты можешь его позвать? Чтобы он нас сожрал? Совсем сказок пересмотрела». «Это ты пересмотрел». Она тяжело вздохнула. «Ну, пожалуйста». «Ого! Ну ладно, попробую». Я прикрыл веки, чтобы лучше чувствовать радиацию вокруг. Феникс парил высоко, и мне было невероятно сложно до него дотянуться. Благо, лавина молчала и не отвлекала. Пришлось приложить много сил. Мозг кипел от напряжения. Казалось, что если я потянусь сознанием еще на метр дальше, он расплавится. Но на мою удачу Феникс развернулся. И через пару секунд я смог дотронуться до него своим сознанием, через пропасть, связывающую нас с радиацией. Хорошо, что частиц здесь было много. «Спустись к нам!» — внушал я птице раз за разом. И она, наконец, послушалась. Я искренне надеялся, что это разумное существо, иначе нам грозила очередная опасность. Но интуиция была спокойна. Феникс спикировала вниз и приземлился в нескольких метрах от нас. Я был прав, светились частицы плутония в перьях. Перешел на обычное зрение. Лавина уже бежала к сказочному созданию. «Да стой ты!» — крикнул я ей. Но меня, конечно, не послушали. Пришлось идти за ней. «Он такой милый!» — восхищенно пролепетала лавина. «Как из сказки!» Волшебным существом оказался мутировавший орлан. Он и без того был самой большой хищной птицей в России, как я помнил из передачи National Geographic. Но сейчас размах его крыльев был около 6 метров, и я заметил это при приземлении птицы, а высота добрых 3. «Давай его оставим», — детским голосом попросила девушка. «Ты совсем с ума сошла? Ты завел себе урана», — девушка ткнула пальцем стоящего рядом волка. «Я тоже хочу питомца». Я закатил глаза. Мне не хотелось говорить, что орлан — разумное создание, и приходится тратить много сил, чтобы он выполнял хотя бы одну из моих мысленных команд — стоять смирно. «Ну, попробуй с ним договориться, как я с ураном», — усмехнулся я. «А ты мне поможешь? Ты понимаешь, что если меня не будет рядом, он просто тебя сожрет? Внушение не действует на большом расстоянии. Так будь рядом, вот и все». «У тебя так все просто», — протянул я. «Пора бы уже перестать верить в сказки». Лавина явно погрустнела. Я никогда не видел в ней ни столько радости, как при встрече с орланом, ни столько печали, как от невозможности приручить его. Она была как маленькая девочка, а не ледяная королева. «Ну давай хоть полетаем на нем», — предложила лавина и посмотрела на меня большими, умоляющими глазами. У меня самого от такого предложения глаза на лоб полезли. «Какой, блин, полетаем?» Я оставил недобрые мысли при себе, чтобы еще больше не расстраивать девушку. «А как ты себе это представляешь?» — на выдохе спросил я. «А очень просто!» — сразу загорелась лавина. «А если бы здесь не было так темно, и на ее лице отражалось бы что-то, кроме красного плутониевого свечения, то я бы наверняка увидел, как щеки ее утратили прежнюю бледность. В принципе, есть веревка. Накинем петлю на шею Феникса. Только не тугую. Зафиксируем, а сами привяжемся к другим концам веревки, чтобы наверняка не упасть. И что, ты хочешь в воздухе болтаться? Я был не прочь ускорить наш путь до города, но опасался в полете потерять контроль над этой чертовой птицей. Нет же, — по-детски рассмеялась лавина, — мы сядем на спину и будем держаться за перья. Пока они не закончатся, — мрачно констатировал я. Они прочные, я подергала, ни одного выдернуть не смогла. Зачем ты вообще мучила птицу? Ну, я хотела хоть одно перышко на память оставить. Это же Феникс! Восхищенно протянула она, чуть ли не обнимая птицу. И что за ребячество просыпается в девушках при виде подобных существ? Эту птицу даже милой не назовешь, как по мне. Ладно, неохотно согласился я, понимая, что так мы сократим путь до города до одной ночи. Где твоя веревка? Девушка запищала от радости и побежала к прицепу. Хорошо, что мы недалеко от него отошли. Я не решился отойти от птицы, чтобы не разрушить созданную связь, поэтому в этом коротком забеге девушку охранял уран. И уже через полчаса лавина и волк примчались обратно. «Попроси Феникса опустить голову, так проще будет», — ласково попросила девушка. Я отдал мысленную команду, и птица наклонилась. И уже через пару минут лавина завязывала морской узел. Догадываюсь, кто ее этому научил. Вскоре я с опаской забирался на гигантского орлана. Не был уверен, что он выдержит нас в полете. Страх комом поселился в горле. Но я молчал. Велел Урану следовать за птицей со всех ног. Перед полетом покормил волка и дал ему напиться воды. Он насупил уши, снова показывая, что все понял. А я переживал, что он не успеет, что мы скроемся из вида раньше, и тогда придется искать Урана по всей округе. Мы сидели на спине орлана, крепко привязанные к нему. «Держись крепко!» — велел я лавине. «Держусь! Лавина Эдуардовна к взлету готова!» — задорно объяснила она. «Ага!» — только и смог выдавить я. Я вцепился в перья так, что птица аж фыркнула. Зажмурил глаза и мысленно велел ей взлетать. Вот никогда не любил летать, а тут приходится. Орлан разогнался на своих мощных ногах, расправил огромные крылья, и мы оторвались от земли. Хотелось кричать, но я стиснул зубы. «Лети в Князево, но не упускай из виду волка», — приказал я, и птица хорошо меня поняла, что было ясно на уровне интуиции. «Как же здорово! Это лучший день в моей жизни!» — верещала девушка. Ветер бил мне в лицо, но страха не было. Красная пустошь внизу заканчивалась бесконечной темнотой, и я не видел внизу Урана, хотя мы летели относительно низко. Через несколько часов полета я вовсе расслабился и чуть было не уснул, но рассветное солнце ослепило меня, тем самым придав заряд бодрости. Посмотрел вниз и с облегчением выдохнул. Уран резво бежал за нами, словно у него был бесконечный запас сил. А вскоре вдали показались знакомые очертания леса, в котором и находился город. Надо спуститься в пустошь, пока деревья не заполнили все, иначе у птицы не будет места для посадки, — громко сказал я лавине. — Пусть садится на дороге, там как раз удобно, — прокричала она, перебивая порывы встречного ветра. — Ага, взлетно-посадочная протоптанная дорога, — усмехнулся я. — Что? — ветер заглушил мои слова, и девушка переспросила. Я не стал отвечать, а вместо этого отдал Фениксу команду идти на снижение. В свете солнца его перья утратили былую яркость, оставив лишь белые и коричневые цвета. Теперь в птице угадывался лишь орлан, а не сказочный Феникс. Птица мягко спикировала вниз. Мне казалось, что еще миг она рухнет на землю. Но вместо этого она приземлилась на ноги и пробежала 500 метров с распахнутыми крыльями. Я чувствовал, как бьется ее сердце. Орлан явно устал от неожиданных попутчиков. Мы слезли со спины птицы и первым делом размяли затекшие ноги, а уже потом избавились от веревок. Лавина погладила и поблагодарила птицу на прощание. Ей было тягостно расставаться со сказочным существом, но мы не имели права лишать воли свободолюбивую птицу. Тем более, что это было куда опаснее, чем приручить волка с повадками собаки. Кстати, о волке. Лай Урана раздавался со стороны дороги все громче и громче, будто он просил подождать его. Я мысленно отправил птице команду. «Улетай, спасибо тебе!» И птица в тот же миг замахала огромными крыльями и поднялась в воздух. «Я буду скучать!» — тихо произнесла лавина птицы на прощание. Мы поели и дождались Урана. Волка тоже не обидели и позволили ему отдохнуть, а то бедный так бежал, что аж запыхался. И когда солнце поднялось высоко над горизонтом, мы выдвинулись к городу. Очертания выступающих вдали ворот и редких домов выше 3 этажей скрывала радиоактивная пыль. И солнце виднелось лишь просветом в сером осеннем тумане. На воротах дежурил синий. При виде этого подонка мое лицо невольно скривилось от отвращения. Он встретил нас со словами: «О, вы еще не подохли! Но сейчас мы это исправим!»